водил меня Серега на выставку Ван Гога. Там было тёлок. 2016 год. Ленинград. Экспонат. Реанимировав в 2010-х самую успешную российскую рок-группу предыдущего десятилетия, Сергей Шнуров замахнулся на новую цель. Лихо сменил контексты и начал конкурировать напрямую с недостижимой Аллой Пугачевой. Пел теперь в Ленинграде преимущественно не он, а голосистые вокалистки, в уста которым Шнуров вкладывал комические куплеты, основанные на стереотипах о зависимых от мужчин женщинах гиперпотребительницах. Высмеивать эпоху гламура и тёлок в момент ее очевидного заката – циничный ход. Но Шнуров никогда не обещал ничего другого. А хиты для русского радио, как быстро выяснилось, удавались ему не хуже, чем для нашего. Конечно, к тому времени и так было понятно, что былая линия фронта между уроком и попсой давно заброшена. Но все-таки настолько нагло ее не форсировал никто. В этом смысле Ленинград опять оказался чемпионом. Как сам Шнуров рассказывал в книге Максима Семеляка «Музыка для мужика», где-то в начале нулевых он почувствовал, что держит время за яйца. Всю последующую карьеру лидера Ленинграда, от социальных куплетов для журнала «Большой город» до вступления в партию «Роста», можно описать как попытки это ощущение сохранить, зачастую успешные. Шнуров одним из первых почувствовал силу Ютьюба и перестал выпускать альбомы, променяв их на клипы-фильмы про приключения российских психотипов. Лучшие из них, включая «Экспонат», сняла Анна Пармас, бывшая сценаристка телепередачи «Осторожно, модерн» и постоянная творческая партнерка Авдотьи Смирновой, режиссерка, которой не впервой было менять культурные контексты. С «Экспонатом» случилось полное совпадение. Тут и крайне удачный мем-рефрен, и отвязный бенефис вокалистки Алисы Вокс, и очень жизненный, как сообщает самый популярный комментарий на Ютьюбе, клип. Ленинград даже получил премию «Золотой граммофон», а последующее громкое расставание с Вокс на судьбе «Экспоната» никак не сказалось. Про лабутены к тому времени вовсю пели уличные музыканты. А это верный признак подлинного бессмертия песни. Алиса Бурмистрова. Алиса Вокс. Вокалистка. До Ленинграда я занимался электронной музыкой, поэтому эстетика группы мне на первых порах понятна не была. Я стояла в сторонке, в платье-туфлях, чувствовал себя крайне неорганично. Мы сами музыканты были кто в трусах, кто в смокинге, но в основном в трениках. Через полтора месяца я просто начала отрываться в свое удовольствие и выходить на сцену уже в кастомизированных костюмах Dolce & Gabbana, Moschino и Burberry вкупе с роскошными шелковыми рубашками с жабо. Мои костюмы стоили как 3-4 гонорара за большой концерт, ну а музыканты продолжали выходить в трениках. Меня называют лучшей солисткой Ленинграда, но чтобы это принять, пришлось немало пережить. Сейчас, сквозь годы и после долгой работы с психотерапевтом, я понимаю, что наши отношения с Сергеем Шнуровым были банальной манипулятивной созависимостью. В любой точке мира я находила ему докторов, лечила, кормила, успокаивала, подбадривала, развлекала, слушала и помогала. Я действительно считала его другом. Но оказалось, я совсем не знаю этого человека. Я доверяла, меня использовали. Крайне травмирующий опыт. «Экспонат» выстрелил далеко не сразу. Сначала песня звучала совсем по-другому. С речитативом, мелодикламацией. Там были совсем другие фразировка, гармония, мелодия. В сети до сих пор можно найти видеозапись ночной репетиции на сцене «Новой волны». Потом мы ее полностью переделали и полгода, если не дольше, играли на некоторых концертах в блоке проходных песен. Публика воспринимала «Экспонат» довольно спокойно. Некоторые просто ждали, когда он закончится и начнется 37 или сумка. Потом вышел клип. В его раскрутку были вложены беспрецедентно большие, ну, для Ленинграда того времени, деньги. Сопоставимые с затратами на сам клип, даже больше. На сочетании моего вокала, ироничного текста и смешного клипа сошлись звезды. Случилось чудо, которого никто особо не прогнозировал. На мой вкус у нас были гораздо более интересные песни, которые вообще не вышли. Целых два альбома лежат неизданными. В России такой саунд никогда не потеряет актуальности. Надеюсь, когда-нибудь правообладатель их опубликует. Интервью брал Николай Грунин в 2020 году. Бурмистрова отвечала на вопросы письменно. Анна Пармас, режиссерка клипа. Клипы на песню «Сумка и дорожная» снимал в группе мой приятель Дмитрий Муравьев. И вдруг он звонит мне и говорит: «Давай на новую песню, это была песня VIP, ты снимешь». Я, честно сказать, была не уверена, что могу снять именно клип. Ну, послушала песню, предложила короткую историю. Сергей прочел, сказал: «Охуенно, снимай». Ну, так появилось первое видео. Назвать это клипом я не могу. Работа строилась так. Сергей читал сценарий. Если ему нравилось, запускал проект вперед. Вообще, Сергей Шнуров – прекрасный творческий партнер. Один из немногих продюсеров, ценящих не только свое мнение. Если он кому-то доверяет, то оставляет все творческие решения этому кому-то. А если в процессе нужна его помощь, без малейшего пафоса и превосходства ее оказывает. Так было с «В Питере пить». Мы сценарий придумывали вместе. С экспонатом было проще. Сразу возникла идея девушки, готовой на все ради выпавшего ей шанса. Сергей Владимирович посмеялся, одобрил. Идею надо было наполнить узнаваемыми моментами. Мы это сделали вместе с женской частью съемочной группы. Собрались, повспоминали, что было смешного и интересного в наших сборах перед свиданиями. Съемки – это очень забавный процесс, если наблюдать его со стороны. Кучка сумасшедших пытается создать кусочек жизни в трех фонарных стенках. Мне запомнилась история про кота. Был рыжий перс, он участвовал в нескольких сценах. Продюсер съемок Митя Муравьев просил меня отпустить кота пораньше, потому что он дорогой. Но мы постарались это сделать, отпустили. Митя подходит ко мне и говорит: «Вообще капец, хозяйка хочет, чтобы я еще 5000 заплатил, типа ей отдельно». Да, я ее спрашиваю: «А предыдущие 5000 кому были? Коту?» Во внезапном успехе есть что-то мистическое. Никакой надежды на большой хит не было. Ну, если бы она была, то, наверное, было бы гораздо сложнее придумывать и снимать. Как, собственно, и произошло после экспоната. Ведь после успеха гораздо сложнее выдать новую историю, и их неизбежно будут сравнивать. Хотя мои любимые клипы из сделанных для Ленинграда – это «ЗОЖ» и «В Питере пить». Интервью брал Николай Грунин в 2020 году. Пармас отвечал на вопросы письменно.